шаги, бальчиша полно было, братко. Сейчас расскажем мы о них. Вот это, бля, прикол. Один из них мальчиш, дрочишь, дрочить всегда любил. Свою хуяру день и ночь он яростно дрочил. Еще один мальчиш, бухиш, не слабый был пацан. За раз пол-литра выпивал, не требуя стакан. Обманщик был мальчиш, пиздишь, он всем повсюду врал. И пиздюлей за это он частенько выгребал. Все время врал. Мальчиш навзишь, любитель попердеть. С ним если рядом посидишь, то можешь угореть. А старший брат мальчиш гашиш, веселый был всегда. И никогда не вынимал косяк он изо рта. Мальчиш не сышь по жизни был отважным пацаном. С рогаткой смело он ходил на стадо кабаном. Мальчиш тупишь, свои мозги куда-то проебал. С тех пор психушка дом родной ему навеки стал. Мальчиша прикольная семья, но не про всех упомянул в своем рассказе я. Я обещаю, бля, буду, что в следующий раз про этих сраных мальчишей продолжу я